Глава 10. Кто из вас уже прыгал со скал Фоллинг Спрингс? Виктория стояла на носу самой большой лодки, которая благодаря якорю удерживала на месте и все остальные. Ее голос разносился над водой. В ночной тишине я практически ощущала, как он окружал нас, хотя мы были за 3 лодки от нее. «Поднимите руки!» — продолжила Виктория, прежде чем повторить свой вопрос. «Кто из вас уже прыгал со скал Фоллинг Спрингс?» Все 6 лодок зашевелились, но мне было сложно увидеть, сколько кандидаток подняло свои руки. Рука Кэмпбелл была вытянута вверх. «А кто из вас прыгал со скал в темноте?» Легкий ветерок развивал темные волосы Виктории. При дневном свете в них можно было бы различить оттенки коричневого, но ночью, в приглушенном свете фонарей, эти длинные густые волны казались ожившими тенями. Рука Кэмпбелл по-прежнему была поднята вверх. Лили слегка пошевелилась. Даже сейчас, улизнув из дома посреди ночи и угнав лодку, она сидела, сдвинув колени и поставив ступни параллельно. Идеальная осанка, безупречные манеры. Но, судя по вопросам Виктории, это не давало моей кузине никакого преимущества. «А кто из вас?» — продолжила Виктория с хитрой улыбкой, которую я слышала в ее голосе, хоть и не видела на лице. «Прыгал со скал Фоллинг Спрингс голышом!» «Как думаете, что она имела в виду?» — прошептала Сэдди Грейс у меня за спиной. «Когда говорила «голышом!»» Мы вчетвером вместе с другими кандидатками прошли по лодкам, перебираясь с одной на другую, пока не добрались до той, что была ближе всего к берегу. Я уже собиралась объяснить Сэдди Грейс, что значит «голышом», но Хоуп спасла меня от этого. «Здесь, дамы, вы можете оставить свои вещи», — объявила она. «Купальники снимите перед тем, как будете прыгать». «Ой», — произнесла Сэдди Грейс. «Вот что значило «голышом». Меня же главным образом волновало не то, во что мы будем одеты, а высота скал и глубина прибрежных вод в том месте, где нам предстояло прыгать». «Боишься?» — спросила Кэмпбелл. «Я не боюсь. А еще я не ломаю себе шею». «С Фоллинг Спрингс всегда все прыгали». Лили держала голову прямо, раздеваясь до купальника. Не знаю, кого она пыталась убедить, меня или себя. «Это не единственные скалы на озере, но именно они находятся рядом с тем местом, где очень глубоко. Не могу не заметить, что вы, дамы, все еще полностью одеты». Рядом с нами появилась Виктория, но смотрела она только на меня. «Конечно, раздеваться не обязательно. Решать только вам». «Кандидаток много, избранные наперечет. Вы будете прыгать с нами?» — спросила я. «Неважно, Кэмпбелл ли реализует свой план или я свой, но разговор подразумевал живое общение». Виктория окинула меня долгим взглядом. «Все зависит от того», — ответила она, выгнув бровь. «С каких уступов вы собираетесь прыгать? С нижних или верхних?» Чтобы подняться на вершину Фоллинг Спрингс, нужно было сделать круг и пройти по широкой тропе сквозь кусты и камни вдоль обрыва. Кэмпбелл пристроилась позади меня рядом с Викторией. Я позволила ей это сделать, сосредоточившись на подъеме. Склон менялся от пологого до вертикального, и порой требовалось найти ветку дерева или камень, за который можно было бы ухватиться в качестве опоры. Я как раз ухватилась за камень, когда Виктория вцепилась в него с другой стороны. Оглянувшись, я увидела, что Кэмпбелл отстала шагов на 5. Значит, ее попытки завязать разговор были не слишком успешными. Я уже решала, как мне заговорить с ней об Ане, когда Виктория сама избавила меня от хлопот. «У меня нет сестер по имени Анна», — вдруг ни с того ни с сего начала она. «И кузин. Моя мама — папина вторая жена. Ему было за 60, когда я родилась. Так что если ты ищешь Гутьеррес лет 30...» Она специально не закончила фразу и обогнала меня. Я рванула вперед и поравнялась с ней за секунду до того, как тропинка сузилась, и по ней смогла бы пройти лишь одна из нас. Виктория пошла первой. «Признаюсь, то, как ты произнесла это имя, Анна София Гутьеррес, пробудило мое любопытство. Поэтому я позвонила одному из своих старших братьев, который не трясется надо мной, как наседка, и не диктует, как жить, и спросила его, нет ли в нашей семье некой Анны». «И как? Нашлись беглянки по имени Анна?» — спросила я. Впереди была ровная земля. Мы добрались почти до самой вершины. Кэмпбелл, Сэдди Грейс и Лили отставали от нас на несколько шагов. «Мой брат бросил трубку», — сообщила мне Виктория. «Но перед этим приказал никогда больше не вспоминать это имя». Я не была знакома с Викторией, но уверена, ее брат вряд ли смог бы пробудить в ней еще большее любопытство, даже если бы сильно постарался. Я решила поделиться с ней некоторыми сведениями в надежде, что она сможет что-нибудь предпринять. Анна была дебютанткой вместе с моей мамой, но в середине года их семья вдруг переехала. «Это, должно быть, были мой брат Хавьер и его жена Фрея», — пояснила Виктория. «И я знаю об этом потому, что после того, как Хавьер меня отшил, я позвонила своему другому старшему брату. Он не стал вдаваться в подробности о том, что произошло, но хотя бы сказал, кто такая Анна. Паршивая овца в семье?» — догадалась я. Это была знакомая история, достаточно близкая моей маме. И мне. Так что ответ был важен для меня. «Я даже не знала, что у Хавьера есть дочь», — ответила Виктория, когда мы вышли на плато. «Он не хочет о ней говорить. По словам Рафи, за последние 20 лет никто в семье не слышал о ней ни слова». 20 лет. С тех пор, как она забеременела. Прежде чем я успела что-нибудь сказать, на вершину поднялись Лили и Сэдди Грейс и встали рядом с нами. Кэмпбелл следовала за ними, но даже не оглянувшись на нас с Викторией, подошла и встала прямо на краю обрыва. «Что нам делать с нашими купальниками?» — вежливо поинтересовалась Лили. Можно было подумать, что она спрашивает о гардеробе, а не о том, как и где мы должны раздеться. «Оставьте их здесь», — Виктория указала на основание большого дуба. «Я прослежу, чтобы кто-нибудь принес их вам. Потом». Сэдди Грейс первой сняла бикини. За ней последовала Кэмпбелл, а потом Лили, чей опыт с секретами сделал ее настоящей мастерицей искусно прикрывать руками все стратегические места. «Притворись, что ты на массаже», — посоветовала она мне. Я скорчила гримасу. Массажи, сауны, спа-процедуры, требовавшие оставаться обнаженной. Я прекрасно могла бы обойтись и без всего этого. Но если я хотела подобраться ближе к семье Гутьеррес, то мне нужна была Виктория. А если я хотела держаться Виктории, мне нужны были белые перчатки. Поэтому я разделась и прыгнула. Шарлотта, Лив и Джулия. Лето перед выпускным классом. 25 лет назад. «Джулия! Джулия!» — протянула Лив. Шарлотта попыталась перехватить взгляд Джулии и предостеречь ее, но у той в духе истинной Джулии не было времени на подобную чепуху. «Будь по-твоему, Джулс», — подумала Шарлотта. «Ты пьяна?» Джулия сразу перешла к сути, проигнорировав Шарлотту. Как обычно. «Джулия Эймс!» Лив царственно помахала Джулии, как будто на ней была диадема, и она ехала на платформе на День Бизона, а не сидела у надгробия своего отца. «Что-то ты долго добиралась!» Джулия, наконец, взглянула на Шарлотту. «Она серьезно?» «Смертельно серьезно!» Лив опередила Шарлотту с ответом. «Поняла? Смертельно!» «Лив!» — вмешалась Шарлотта. Джулия Эймс не отличалась особой чувствительностью. Она была умна, она была безжалостна. И она была лучшей подругой Лив. «Я знаю, тебе больно, Ливи, но, милая...» Лив встала, не потеряв равновесия и с гораздо большей грацией, чем от нее ожидали. «Я не чувствую себя милой. Я устала быть милой. А ты, Джулия?» Лив помолчала. «Я устала от правил. Я устала от этого места. Я хочу...» Шарлотта смотрела, как Лив раскинула руки в стороны, словно нежись на солнце, словно готовясь взлететь. «Я хочу все!» Лив закрыла глаза. «Люди живут, следуют правилам, а потом умирают. Разве ты не хочешь большего, Джулс?» Голос Лив упал до шепота, а руки опустились вдоль тела. «Я вот хочу. Мы должны отвезти ее домой». Джулия проигнорировала слова Лив и решила говорить напрямую с Шарлоттой. В этот раз. «Должны», — подумала Шарлотта. «Мы должны отвезти Лив домой и уложить в постель. Горе все еще было сильным, но оно пройдет. Лив станет лучше. И все вернется на круги своя». Шарлотта шагнула к Лив, отвечая ей, а не Джулии. «Да», — сказала Шарлотта. «Я тоже хочу большего, Лив. Твой папа сказал, что ты можешь делать в этой жизни все, что захочешь. Хотя бы раз». Шарлотта знала, что это плохая идея, но внутри нее что-то бурлило. Возможно, сила, которая наполняла ее от осознания того, что она наконец-то может вырваться из роли, навязанной ей с тех пор, как ее семья переехала в этот город. Она больше не обязана быть хорошей девочкой, понимающей, верной спутницей. Она больше не обязана быть второй лучшей подругой Лив. «Хотя бы раз», — повторила Шарлотта, — «я хочу нарушить все правила».